Подхалим, праведно возмутился Гарри, высвобождая немного своей энергии и передавая ее эльфу, отчего тот даже засиял. «Будем считать, небольшую магическую помощь ты от меня заслужил. А теперь спеши. Завтра я надеюсь немного расшевелить это сонное царство. Кикимер все сделает, наследник Гарри. Кикимер не подведет вас». Эльф с тихим щелчком исчез, а Гарри, убедившись, что никто не подходит к комнате, зашвырнул рюкзак под кровать. Все же не так сильно в глаза бросается, как на виду. И, забив на всех и на все, включая друзей, бухнулся на кровать, почти моментально погрузившись в медитативный транс, со временем сменившийся тихим и спокойным сном. «Гарри, вот ты где, а мы и не знали, что ты уже приехал». Гарри поморщился, приоткрыл глаза и едва успел немного приподняться и сесть на кровати, как на него набросилось что-то очень тяжелое, теплое и пахнущее яблоком и корицей. «Гермиона, совесть имей», наконец опознал он нападавшую. «Мы ведь даже не помолвлены, а ты уже бросаешься ко мне в постель, и эта скромница-отличница. А ведь Гермиона как девушка оформилась очень даже ничего». Гарри прислушался к ощущениям. «Да уж, подобное пробуждение, конечно, не радует, но когда к тебе в кровати прижимается второй размер, это наводит на некоторые мысли и желания, особенно в 15 лет. Эй, ну ты чего, прекращай тут всякие пошлости говорить, я стесняюсь», тут же покраснела Гермиона. «Ну, как ты, ничего, жутко злой на нас, наверное, что мы так мало тебе писали». «Гермиона, да дай ты ему хоть в себя прийти», в комнату вальяжной походочкой зашел Рон. «Вообще, когда в спальню заходит, стучаться надо», пробормотал Гарри. «А если бы я тут анонизмом занимался, разглядывая интимные фото Фэй Данбар, а у тебя есть?» Тут же округлил глаза от шока Рон. Гарри хмыкнул. «Да уж, эта публика совсем шуток не понимает. Впрочем, от нескольких подобных колдов-то он бы не отказался. Фэй была одной из красивейших девушек на курсе. Не так, она вообще была красивой девушкой. Наверное, из-за того, что ее мать была из славянских стран, куда инквизиция не добралась». Гарри поежился, вспомнив, для сравнения, некоторых британских красоток. «Жуть полная, такое только в кошмарах присниться может. Мало того, Фэй любила шахматы, квиддич, плюй камни, да и вообще была крайне общительной девушкой, хоть и слыла эдакой недоступной красоткой. У мисс Данбар было много друзей, но отношения, какие такие отношения? Хотя, конечно, Гарри замечал порой некоторые намеки от нее». «Пока нет», — ответил Гарри, акцентировав слово «пока». «А что до твоего вопроса, Гермиона?» Он выскользнул из неловких объятий отличницы, встал на ноги и принялся расхаживать по комнате туда-сюда. «Да, сейчас я действительно зол. Вот только не за то, что вы мне писали или не писали. Я зол на вас за то, что вы от меня отвернулись. Вы оба», — Рон и Гермиона смутились и чуть опустили взгляд, всем видом демонстрируя, как им жутко стыдно. Но Гарри не поверил в их раскаяние. «В момент, когда я больше всего в вас нуждался, вы меня предали. И предали очень и очень подло. Сегодня кулаки, а завтра ждать от тебя убивающие в спину». Последнюю фразу Гарри произнес, максимально пародируя тон Гермионы. Отличница покраснела еще больше. «Не такого я ждал от вас. Ох, не такого. Гарри, прости», Гермиона уже едва не плакала, но ему было уже все равно. «Всеми гонимый, всеми отринутый». Он повернулся к отличнице, та выдержала взгляд всего пару секунд. «Вот что я вам скажу, дорогие мои друзья, но, Гарри», — перебил его Рон, — «сейчас же все нормально, мы же извинились, мы пришли к тебе». А да, Гарри старательно смотрел не на Рона, а как бы ему за спину, показывая, что бывшего лучшего друга для него теперь не существует. «Знаешь, а ведь тогда, на третьем курсе, Петтигрю тоже вернулся ко мне, Римусу и Сириусу. Эй, дружище, это ты к чему? Я это к тому, казалось, еще немного, и Гарри буквально взорвется от гнева, что его приход ничего не изменил. Моих родителей это не вернуло, а ведь он тоже каялся перед нами, рассказывал, как он сожалеет. Но знаете, что роднит вас с ним, что при первом же зове, вы все убежите под руку сильных мира сего, и убежите впереди собственного визга, забыв про все свои обещания, раскаяния и клятвы». Гермиона разрыдалась. Кто бы что ни говорил и что бы Гарри ни думал, ей и в самом деле было стыдно за свои слова, сказанные в конце года. Что вообще на нее нашло, что она повелась, прислушалась ко мнению отдельных рыжих личностей, и у нее не было сил сознаться в этом. Да и Гарри, скорее всего, ей все равно не поверит. А вот Рон, сжав пудовые кулаки, пошел в сторону Гарри. «Что ты сказал? Что слышал?» Кулак Рона просвистел в воздухе. Гарри предвидел, что так будет, регулярно получая люли от Дадли и его мордоворотов. Он более-менее научился драться как в одиночку, так и против толпы. Непрофессиональный боец, но защитить себя у него периодически получалось. Гарри поднырнул под удар, на руке сгустился аспект тьмы. Сейчас кому-то будет очень больно. Удар под ребра заставил Рона застонать и осесть на пол. Ага, больно. В комнате было довольно темно, так что едва ли кто-то заметил полупрозрачную темную дымку вокруг кулака. Гы-ы. Рон попытался сделать вдох, но у него не сразу получилось. Что я и говорил, Гарри вздохнул, сосредоточился, сделал несколько дыхательных упражнений, пытаясь успокоиться, но не вышло. Сцепив зубы, чтобы не сорваться, Гарри прошипел: «Пошли вон». Но, Гарри, попыталась завести разговор отличница. «Гермиона, не доводи до греха», — попросил Гарри. «Уйди, просто уйди, пожалуйста, иначе я за себя не отвечаю. Потом поговорим». Совершенно заплаканная девушка кивнула и, подхватив стонущего от боли рыжего, поспешила уйти. Гарри от отчаяния саданул кулаком по стене. Черт бы побрал их всех. Взглянув на часы, Гарри выругался. Прошло 3 часа с момента, как он задремал. Уже была глубокая ночь, основная масса народу должна была уже спать сном праведным. Чего эти двое приперлись? До утра подождать не могли? Кикимер, позвал домовика Гарри. Если можешь отвлечься от спасения вещей, сделай мне чашку кофе. Кикимер сделает, кивнул домовик. Через 3 минуты Гарри уже наслаждался кофе, тщетно пытаясь проснуться окончательно. Но одна из мыслей заставила его проснуться гораздо быстрее, чем даже самый лучший кофе. Все спят, никто не будет ему мешать, да и силы уже более-менее восстановились. Гарри выдохнул. Похоже, пора заслужить окончательное доверие Вальбурге Блэк и заняться источником. Да, за одну ночь этого не сделать, но хоть что-то он успеет. Кикимер, пока не ушел, перенеси меня в ритуальный зал. Тихий хлопок, и вот он уже стоит посреди большого темного подвала. Гарри покачнулся от волны магии, что прошла сквозь его тело. Нельзя так резко перемещаться в подобные места. Это как внезапно со дна моря на вершину горы улететь. От перепада давления, температуры и разреженности воздуха можно и на рандеву с прадедами отправиться. Вот и здесь такая же ситуация, только с магией. Нельзя так резко перемещаться к источнику. Тем более, к столь загрязненному и оскверненному. Гарри ощутил, как в его сознании просачивается что-то очень холодное и острое. Искажение, вызванное неправильной работой источника. Он сгустил на ладони 2 аспекта. Свет и тьма, так необходимые любому источнику. Конечно, остальные аспекты тоже понадобятся, но это будет уже потом, после того, как он наведет порядок в балансе источника. Нужно вытянуть из него лишнее, приманив к 1 аспекту подобную ему энергию и напитать 2, отдавая ему собственные силы. Вообще процедура очистки и калибровки магии источника представляла собой строго определенную последовательность манипуляций над аспектами, источаемыми и родными для магии каждого отдельного истока. У одних семей, если верить гримуару, был конкретный перекос в тьму, как, например, у Блэков. У других, все больше из числа потомственных друидов, был огромный запас аспектов земли и воды, но почти не было огня. Гарри выдохнул, прислушался к ощущениям. Похоже, источник был поражен совсем непригодной ему магией, пробормотал Гарри сам себе, вытягивая обжигающе яркую энергию и концентрируя ее в крошечные яркие кристаллики. Аспекта света было столь много и был он столь концентрированным, что энергия начинала собираться в материю, стоило лишь приложить немного усилий. Слишком много света чуть его не погубило. Интересно, оно само дало такой сбой или помог кто? Наконец, когда 7-й или 8-й кристаллик, сконцентрированный из чистой магии света, исчез в сумке, Гарри позволил себе остановиться и прислушаться к новым ощущениям. Холодный коготь магии источника исчез из сознания, да и токи магии вокруг несколько стабилизировались. По крайней мере, в них больше не было столь явного искажения. Гарри потянулся, немного выдохнул, вновь призвал магию, на сей раз, сбрасывая аспект тьмы в источник и заставляя внутренние механизмы и цепочки почти что мертвой магии дома Блэк просыпаться вновь. Этот этап он закончил еще через несколько минут. Ну, как закончил? Пришлось сделать перерыв, чтобы не потерять сознание от истощения и перегрузки. Тем более, что основная масса работы была выполнена, ритуал, требующий непрерывности процесса, закончился. Свет и тьма более-менее пришли в природное для источника Блэка в состояние. Оставалось лишь наблюдать и в случае необходимости контролировать процесс восстановления источника, если в токах магии возникнет какая-то аномалия. Гарри посмотрел на светящийся циферблат часов. 5:42 утра. Можно успеть сходить в душ, поваляться полчаса, офигевая от объема работ, выполненных за одну ночь, и ждать, пока Молли Уизли позовет всех на завтрак. В том, что в отсутствие Кикимера командовать кухней будет именно матриарх рыжего семейства, Гарри не сомневался. Глава 6. Мрачные чертоги. На следующее утро за завтраком собралось все семейство Уизли, к ним присоединились и Сириус, и Гермиона, с опухшим от недосыпа и слез лицом, и Гарри, тоже сонный и не выспавшийся, но уже совсем по другим причинам. Пока ждали Молли с ее бутербродами, Сириус заметил состояние Гарри и Гермионы, и тут же язвительно высказался на тему постельных взаимоотношений. «Знаешь, Сириус, не остался в долгу крестник, маглы считают, что бродячих беспризорных собак надо отлавливать, отмывать и кастрировать. С первыми двумя пунктами ты, я вижу, и сам справился, могу помочь с третьим, если надо будет». За столом повисла гробовая тишина, несколько секунд все молчали, а затем громкий лающий смех бродяги огласил столовую. «А ты неплох, крестничек. Пожалуй, из тебя получился бы неплохой мародер». «Мерзко», — поморщился Гарри. Сириус уставился на него, как на врага народа. «Что? Прости, говорю, мародерство, это мерзко». Гарри прикрыл глаза, вздохнул и принялся пояснять. «Вы с моим отцом чем думали, когда называли свою компанию подобным образом?» «Да что такого?» — не понял Сириус. «Прикольное название. То есть тот факт, что это название означает людей, обирающих трупы на полях сражения и вообще падальщиков, вас тогда не волновало?» «Да, а ведь как яхту назовешь, так она и поплывет. Кто знает, назовись вы тогда иначе, всего этого кошмара могло и не случиться». Сириус сильно смутился. «Гарри, ты чего, не с той ноги встал, что ли?» — поинтересовался он. «Ну прости, шутка про тебя и Гермиону вышла неудачной». «Да дело не в шутке, бродяга», — Гарри потер усталые глаза. «Дело в самом принципе, что многие волшебники, включая здесь присутствующих, не могут предусмотреть последствий даже на несколько ходов вперед. Делают глупости, после чего удивляются, отчего в их жизни такая большая задница приключилась». «Кстати, о глупостях», — перевел тему Сириус. «Ты не боишься предстоящего разбирательства?» «Нисколько», — покачал головой Гарри. «Не отчислит?» «Хорошо, отчислит, тем более беспокоиться станет ни о чем. Я буду в выигрыше в любом случае. Я бы не был так беспечен», — посерел Артур Уизли. «Серьезно, Гарри, Амелия Боунс, разумеется, не верит во все эти рассказы про то, что ты убил Дигори и все такое, но не надо совсем уж так вот с плеча рубить. А я и не рублю. Это мое взвешенное решение. Я бы еще в июне ушел из Хогвартса, если бы не гребаный контракт, подписанный моим идиотом отцом, в результате чего я должен проучиться в Хогвартсе все 7 лет. «Ну зачем ты так?» — Гермиону уже снова потряхивало. «Видать, не все забыла с прошлой ночи. Разве тебе было так плохо в Хогвартсе?» «Хэймэм, дай подумать», — притворно задумался Гарри. «Ах да, это ведь не в Хогвартсе от меня отреклись все, включая довольно близких друзей. Действительно, с чего это я? У нас ведь самая безопасная в мире школа, и в ней есть чуткие преподаватели, которые быстро останавливают издевательства над студентами, прислушиваются к словам учеников, а не отправляют их ночью в лес без сопровождения, Гарри. И, конечно же, в этой школе не водится никаких опасных тварей, да и вообще учеников никто не пытается убить из года в год, Гарри». «Что, Гарри?» — оскалился он, глядя Сириусу глаза в глаза. «Будь моя воля, я бы свалил из Хогвартса, но сам не могу, так что если меня исключат, я буду совсем не против. Но нельзя же оставаться без образования», — заметила миссис Уизли. Гарри так и не заметил, в какой момент она зашла, но она приволокла с собой 2 огромных блюда сэндвичей. «Что мешает мне, будучи отчисленным из нашей лучшей на свете школы, отправиться в Макгловский мир и жить в нем спокойно? Или, скажем, запросить место в Дурмстранге, или в Шармбаттоне? Но ведь эти школы много хуже», — возмутился мистер Уизли, вот уже несколько минут глядевший на Гарри, как на предателя. «Что-то я не видел, чтобы тот же Крам испытывал трудности при прохождении испытаний, в то время как мне вынужден был давать подсказки пожиратель смерти, о Дитгаре. О нем я даже говорить не хочу. За столом повисла тишина, каждый думал о чем-то своем. Гарри, например, обдумывал, как бы ему сбежать от этой компании людей, отвыкших пользоваться мозгами и здравым смыслом. А и правда, зачем им, если за них уже давно подумали такие люди, как Дамблдор? Против самого старика Гарри тоже имел что высказать, но понимал, что если сделает это, на него сразу же стуканут, что, мол, жутко злой темный маг тут ведет неправедные речи против великого светлого волшебника. Первой нарушила тишину Молли Уизли, ушедшая из комнаты и вернувшаяся с целым подносом стаканов с апельсиновым соком. «Ну, раз вы тут закончили, давайте, наконец, завтракать, а потом, за работу. Нам надо успеть осмотреть и привести в порядок еще несколько комнат. Вообще, в жизни не видела такого засилья паразитов. А как же сад возле норы?» Не удержался от комментария Гарри. «В частности, садовые гномы. Тоже ведь паразиты, еще хуже, чем те же Дакси». Так, все закрыли тему, тут же ушла от опасной темы Молли. «Так, Гарри, держи. Джинни, это твой. Рон, Гермиона, это ваши стаканы. И остальные, давайте разбирайте». Гарри не очень понравилось это поведение мамаши Уизли. Почему им четверым стаканы дали в руки, а остальным просто предложили разбирать любые? Совпадение? Гарри почесал нос. Нет уж, как было написано в одной из книг, что он иссушил еще в доме Дурсли. Не бывает ничего спонтанного, у всего должна быть первопричина. Он пропустил сквозь стакан небольшую волну магии, и почти сразу получил мощный магический отклик. Да такой, что стало жутко. Его только что попытались опоить чем-то. Гарри поморщился, чуть принюхался к соку. Что-то не так, Гарри, милый. Тут же обратила внимание на его манипуляции Молли Уизли. Да пахнет как-то странно, честно признался Гарри, отметив, как напряглась на этих словах мать рыжего семейства. Он снова принюхался, как будто плесенью пахнет, кисловатым чем-то. Ну, это же цитрусовый сок, попыталась подбодрить его уже Джинни, успевшая выхлебать свой стакан до дна. Джинни, Дурсли меня, разумеется, не баловали, но я все же знаю, как пахнет апельсиновый сок. Гарри принюхался еще чуть-чуть, после чего решился на эксперимент. Он уже подозревал, кто и зачем пытался его опоить. Впрочем, не только его, не зря Молли раздала стаканы им попарам, но Гарри было сейчас не до проблемы того, что Гермиону сводит с Роном. Самому бы уцелеть и отвертеться от приворота на Джинни. Он приложился к стакану, притворился, что сделал глоток, хотя на самом деле сок едва-едва коснулся его губ. Гарри закашлял, отставил стакан в сторону. «Нет, ну серьезно, Джинни, это же пить нельзя». Он поморщился. «Похоже, сок испортился». И ничего он не испортился. Ух, какие паникующие нотки в голосе у Молли. «Похоже, у зелья, каким бы оно ни было, был срок использования, и этот срок, судя по всему, уже вот-вот должен был наступить. Ну попробуйте», — Гарри указал на стакан. «Я вам говорю, сок испортился. Прокис, наверное, от жары на улице. В общем, нет, ну в баню. Не хочу провести весь день в отхожих местах, не буду рисковать». Пока он это проговаривал, с пальцев срывались крошечные волны магии, сканировавшие бутерброд. Ну, хотя бы еда не дала отклика на магию, так что Гарри с огромным удовольствием вцепился зубами в хлеб с колбасой и сыром. Все же ел он в последний раз почти что сутки назад. За первым сэндвичем пошел второй, за ним – третий. Сэндвичи были просто огромными, конечно, но совсем не походили на здоровую пищу. Впрочем, Гарри пока терпел. Наконец завтрак был закончен и началось распределение рабочих областей. Командовала парадом, ясен пень, Молли. «Девочки», миссис Уизли повернулась к Гермионе и Джинни. «Вы берете на себя кухню. Там надо все как следует почистить, а большую часть посуды еще и обеззаразить. Сириус, Артур, за вами чердак. Фред, Джордж, пройдитесь по гостевым на втором этаже, они небольшие. Гарри, Рон, я могу заняться библиотекой», предложил Гарри, буквально носом чувствуя возможность спасти книги, но, нет-нет, тут же замотала головой мамаша Уизли. «Там могут находиться слишком опасные книги. Я лучше сама. Ну, мало ли что. А вы займитесь, наверное, гостиной. Там тоже всякой работы хватит. Только сами не лезьте. Если что заметите необычное, зовите нас. Мало ли сколько всякой гадости могли оставить после себя эти чистокровные фанатики». Гарри тяжело вздохнул. Работать в паре с Рыжим, да еще и возиться в гостиной, теряя драгоценное время, которое могло бы пойти на что-то более нужное. Например, на поправку кое-чего в магии источника, а то что-то ее опять стало заносить куда-то не туда. Конечно, тьма стала потихоньку восстанавливать позиции, но это, похоже, похерило баланс некоторых других аспектов. Во всяком случае, теперь, куда бы он ни пошел в доме, всюду чувствовался странный металлический привкус в воздухе. Должно быть, возник переизбыток аспекта металла, прежде растворяемого светом и огнем. Между тем основная масса присутствующих в доме людей разошлась по комнатам, которые отрядила им миссис Уизли, сама ушедшая грабить библиотеку Блэков. «Ну что, дружище?» Рон как будто и не помнил вчерашней ссоры, хотя Гарри точно ощущал в его голосе скрытую злобу. «С чего начнем?» «Ну уж точно играть в квиддич мы не будем», — Гарри поправил очки, невольно отмечая, что надо бы от них избавиться, как будет возможность. «Начнем с пыли и грязи. Ты, наверное, бери на себя правую сторону, а я – левую. Только помни, надо это все отмыть, а не просто поводить тряпкой из стороны в сторону. Считай, что мы с тобой на отработке у Филча». «Угу», — мрачно буркнул Рон. «Вообще, горбатимся тут, будто домовые эльфы». «Вроде того». Гарри подошел к шкафчику со всякой всячиной, быстро окинул взором вещи, что там были, и едва не вскрикнул от торжества. Он заметил волшебную палочку, что лежала на пьедестале. Пока Рон наклонялся за тем, чтобы намочить тряпку, Гарри незаметно взял ее в руки. Пальцы моментально нагрелись, по руке прошла, распространяясь по всему телу, волна приятной, легкой, но очень темной магии. Гарри постарался запомнить примерное соотношение аспектов. Если эта палочка – один из артефактов Блэков, то он только что получил близкое к идеалу пособие по тому, какой вид должна иметь магия источника, а это уже многого стоит. Ну и тот факт, что палочка признала его своим владельцем, говорил о многом. Между тем на заднем плане Рон все еще бухтил о том, какой он бедный и несчастный, и что местный эльф, Кикимер, совсем обленился, хотя вообще это его работа. Гарри не стал объяснять дураку, что таким образом дом пытается защититься от разграбления, а поскольку источник был оскверненный, дому не хватало энергии на то, чтобы закрыть все помещения от взломщиков и дать мощный магический отпор, он пошел по второму сценарию, что заложили основатели семейства Блэк, то есть обратился в грязное старое строение, дескать, кому понадобятся едва держащиеся развалины и всякий хлам. Вместо объяснений Гарри дождался, пока бывший друг возьмет в руки очередную дребедень, вроде старый кинжал с рубином на рукояти, и поднял палочку, нацелившись Рону в спину и концентрируя на срезе большой заряд тьмы, усиленной и направленной его волей. Мгновением позже потерявший сознание Рон едва не свалился на пол. Гарри подхватил бессознательное тело под руки, оттащил в сторону и усадил в кресло. Со стороны казалось, будто Рон просто уснул, но на деле же Гарри погрузил его во мрачные чертоги. Эту тему из гримуара он изучил за день до прибытия в дом семейства Блэк. Мрак, который ни в коем случае не следовало путать с тьмой, представлял собой нечто вроде темницы для разума. Старинная практика из числа ментальных дисциплин, обязательно изучаемых одаренными. При достаточном усилии любое живое существо можно погрузить в эту темницу, заперев его рассудок как бы в большой темной комнате, из которой жертва самостоятельно не вырвется, но в которую может зайти и из которой может выйти сам призыватель, дабы побеседовать с заключенным. Мало того, находящемуся в чертогах можно было внушить что угодно, даже заставить думать, что он все еще в реальности, подставив нужную картинку. Проникать и выходить из чертогов Гарри пока не научился, но вот погрузить и вывести из этого состояния одну из дворовых кошек он смог без особенных проблем. Оставалось лишь наслать Рону видение того, что он все еще убирает гостиную. Гарри поднял палочку, найденную в шкафу, наставил ее в потолок комнаты, второй рукой достал один из кристалликов аспекта света, намереваясь обратить его в чистую магическую энергию. Не хотелось после применения заклинания упасть на пол от бессилия. Вообще авторы гримуара рекомендовали ему отказаться от всякой дребедени вроде произнесения заклинаний или манипуляций с палочками, но в данной ситуации концентрировать волю особо времени не было. Отсчет пошел на минуты. «Экскура локус», — приказал он, одновременно вытягивая свет. Через мгновение комната сияла первозданной чистотой, отчего в сознании Гарри сформировался новый вопрос. А почему никто из рыжих так не сделал до сих пор? Да ладно рыжих, Почему Гермиона, в школе бывшая островком разума и логики посреди океана бестолочи, до этого не додумалась? Они ведь изучали чистящие чары на втором курсе. Гарри не верил, что Гермиона не догадалась приставить к обычному экскура еще одно слово на латыни. Даже он догадался. Впрочем, думать на эту тему времени особо не было, так что Гарри, проверив, надежно ли заперты двери, позвал домовика. Тот явился уже через секунду. «Кикимер, давай меня в ритуальный зал, а сам продолжай следить за нашими гостями. Предупреди меня, если кто сунется за этим спящим уродом». Кикимер понял, хозяин Гарри. Через еще одну секунду Гарри уже стоял у ритуального стола и старался взять управление источником, а вместе с ним, и все матрицы дома, начиная от общей системы, через которую источник питал магию всего дома, и заканчивая чарами стазиса на библиотеке, что защищали книги от старения. Гарри взвыл, ощущая, как быстро тело покидают силы. В первую очередь он забрал немного аспекта металла. Странный привкус во рту моментально пропал, а к ногам начинающего темного мага свалился крошечный, не больше спичечного коробка, слиток бледно-бледно-голубого оттенка. Материальная форма аспекта металла. Истинный металл. Когда-то давно из такого ковалось оружие для великих героев древности. По слухам, сам легендарный Экскалибур, меч короля Артура, был выкован из такого металла, что и придавало ему невероятные магические свойства. Гарри прислушался к ощущениям от источника, сравнил их с ощущениями от палочки дома Блэк, покачал головой, понимая, сколько сил у него займет дополнительная калибровка источника. Ну, поехали. Прошло немногим больше часа, когда его хватились. Гарри как раз заканчивал наводить порядок над одним из направлений. Работы над источником, конечно, пока еще хватало. Например, следовало пройтись по всему дому, найти в нем несколько магических узлов, в которые рассылал энергию источник, и почистить еще их, но это закончить можно было и позднее. Хозяин Гарри позвал его появившийся рядом Кикимер, когда Гарри как раз сделал перерыв между манипуляциями над источником. «В гостиную идут, перенеси меня туда», тут же попросил Гарри, спрятав палочку семейства Блэк под одеждой. Хлопок, и он уже стоит в гостиной, как раз рядом со все еще спящим Роном. «Кикимер, как только я сниму с него мрак, погрузи его в сон и перенеси в спальню, что он занял. Брось на кровати, как будто он уснул». «Да, хозяин». Гарри прикрыл глаза, направил в сторону бывшего лучшего друга свою волю. Нужно было срочно синхронизировать то, что происходило в разуме Рыжего, и то, что было нужно самому Гарри. Подмена образа на тот, что происходит в реальности. Небольшое внушение, что он, Рональд Уизли, дико устал убираться и решил пойти полежать немного, раз до обеда все равно полно времени. Это не был Империус или подмена воспоминаний, так что Гарри не боялся, что его раскроют. Рон искренне будет уверен, что все так и было. А если верить гримуару, навеянное воспоминание сможет отличить от настоящего воспоминания разве что очень талантливый мастер разума. Не Легилимент, о которых Гарри тоже узнал из своего нового учебника, а именно мастер разума, эдакая смесь Акклюмента, Легилимента, гипнотизера, мастера иллюзий, психолога и детектива. Таковых в Ордене Феникса точно не должно было быть. Во всяком случае, Гарри на это надеялся. Наконец он решил, что все готово. Движением ладони Гарри снял чертоги с Рыжего, и через мгновение Кикимер унес уже действительно спящего Рона в сторону спален. Гарри покачнулся, упал в кресло, прежде занятое телом бывшего друга, выдохнул. Ментальные дисциплины гримуара давались ему тяжелее всего остального. Для этого требовались годы практики, тончайшие познания психологии и устройства разума. Пока что у Гарри не было ничего такого, даже те знания о разуме, что он смог получить из гримуара, и прежде казавшиеся ему чем-то непостижимым, теперь воспринимались им как нечто совсем поверхностное. Впрочем, не без помощи энергии источника и ежедневных медитаций, развивших его волю, Гарри справился, хотя и почитал такую работу несколько топорной. Ну и, разумеется, сил повторять на ком-то подобные манипуляции уже не было никаких. В комнату вошла Молли Уизли. Вошла и ахнула, разглядывая абсолютную чистоту комнаты. Гарри усмехнулся. Да уж, чистота и впрямь была похлеще, чем в иной магловской операционной. Даже тетя Петунья, чтоб ей икнулась, не смогла бы найти в этой комнате ни единой пылинки, что и говорить про Молли, привыкшую жить в некотором беспорядке норы. Не было ни пятнышка грязи, ни клубочка паутины. Абсолютная и невозможная, На первый взгляд, чистота. Миссис Уизли всплеснула руками. Мальчики, боже, какая чистота. Как вы это сделали? Ловкость рук и никакого мошенничества. Гарри с удовольствием откинулся на спинку кресла. Пожили бы вы с Дурслями, и не так бы чистить дом научились. А, Молли наконец заметила отсутствие собственного сына. Гарри, а куда он не подевался? Перевоспитывается, шепотом произнес Гарри, сил говорить громко почти не было. А почему шепотом? Поинтересовалась миссис Уизли. Спит. Молли замерла на месте, после чего взвыла дурным голосом. Спит. И минутой позже матриарх семейства Уизли умчалась в сторону спален, дабы как следует проучить лентяя сыночка. Гарри довольно улыбнулся, приподнял вверх правую ладонь. Освещение в комнате тут же снизилось на порядок. Шалость удалась. Сириус, можно тебя на пару минут? Позвал Гарри своего крестного, когда, ближе к вечеру, был объявлен отдых от уборки. Конечно, тут же оживился бродяга, понимая, что крестник, похоже, очухался и решил наладить контакт. «Что ты хотел? Мы можем поговорить наедине?» – попросил Гарри, не желавший, чтобы к нему лезли всякие рыжие. «Мы с тобой не беседовали с того момента, как ты улетел на клювокрыле. Где он, кстати?» «Тут, я его на чердаке держу», – отмахнулся Сириус. «Ну ладно, наедине так наедине». Ужин как раз подходил к концу. Гарри уже по традиции отказался от питья, чай был с очередной добавкой, но с удовольствием съел немного овощной и фруктовой нарезки, от которых магии не чувствовалось ни капли. Закончив трапезу и довольно вежливо отблагодарив миссис Уизли, Гарри пошел следом за бродягой в отдельную комнату, оказавшуюся кабинетом главы дома. Гарри как взглянул на это помещение, так сразу и понял, он будет здесь работать, он и никто другой. Большущее, размером почти с общую комнату в башне Гриффиндора, помещение с камином, у которого стоят два роскошных кожаных кресла темно-зеленого цвета и низкий кофейный столик. У дальней стены, стол из черного дерева, на стенах, там, где нет шкафов с книгами, коих, кстати, тоже явно меньше, чем должно быть, висят гобелены с изображением трех воронов, волшебной палочки и черепа. В ближнем левом углу комнаты, небольшая лаборатория мастера руноведения, в ближнем правом, портативная лаборатория зельевара-алхимика, за которую наверняка даже Снейп бы душу продал. Сириус рухнул в одно из кресел у камина. Гарри занял второе. Несколько секунд оба молчали. Первым начал Гарри, как только почувствовал, что в комнате нет ни одного узелка посторонней магии. «Сириус, что ты творишь? Это вообще ты сейчас со мной разговариваешь? Ты о чем?» – не понял тот. Или, по крайней мере, очень талантливо сделал вид, что не понял. «Зачем ты отдаешь свой дом на разграбление?» – уточнил Гарри. «Это не разграбление», – не согласился Сириус, но как-то слишком уж неуверенно. Дамблдор сказал, что в этом доме слишком много темной магии и что необходимо убрать все опасное. «Спасибо, что напомнил мне, почему я не горю желанием общаться ни с кем из здесь присутствующих», — Гарри едва заметно усмехнулся. «Дамблдор сказал, и больше вам ничего не надо. Это, похоже, универсальное решение всех проблем». «Дамблдор сказал, и вот я 10 гребаных лет торчу у Дурслей, живя жизнью домового эльфа, хотя у меня в хранилище золота хватит на довольно обеспеченную жизнь. При этом даже не знаю, что я волшебник, а вместо поддержки за каждое случайное колдовство получаю побои». Дамблдор сказал, и вместо того, чтобы рассказать мне хоть какую-то информацию о происходящем, или того, чтобы сразу забрать меня у Дурслей, и ты, и мои бывшие друзья делаете вид, что меня не существует. Дамблдор сказал, и вместо того, чтобы просто убрать все ненужное куда-нибудь в подвал, где до него никто не доберется, ты позволяешь таким ублюдкам, как наземникус Флетчер, воровать чеканное серебро с гербами Блэков и допускаешь, чтобы Уизли шарились по сокровищнице и библиотеке. «Гарри, это не так», — попытался вставить слово Сириус, но Гарри жестом велел ему заткнуться. «А ведь и правда, зачем напрягаться и думать своей головой, если за тебя может подумать добрый дедушка с белой бородой? Гарри, я не понимаю». «Вот именно, ты не понимаешь». Гарри уже едва не кричал на крестного, тем более, что как признанный наследник имел в доме Блэк больше прав. «И вместо того, чтобы что-то выяснять, ты предпочитаешь верить на слово всяким посторонним лицам, которые, быть может, хотят тебе зла. Но Орден Феникса борется против Волан-де-Морта». «Пусть борется», — покачал головой Гарри. «Но скажи мне, для того, чтобы бороться с Волан-де-Мортом, им так нужны серебряные кубки, полный мешок которых спер тот же наземникус, или им в борьбе с Волан-де-Мортом мешает том по основам тауматургии, который так неаккуратно прилип к пальцам Молли Уизли, что осел у нее в сумочке. Но Сириус сглотнул, пытаясь придумать какое-то оправдание действиям людей Ордена. Но, увы, логика вопроса была неумолима. «Но они же, наверное, запомни одну простую истину», — попросил Гарри, ощутивший сомнение крестного. «Они в этом доме — гости, и вести себя они должны так, как подобает гостям, а не как ворам. Хотят помочь навести порядок, пожалуйста, вот только воровать при этом не надо. Гарри, мне больно видеть, во что ты превратился, бродяга». Гарри не сводил с Сириуса рассерженного взгляда. «Ты, не тот волевой мужик, сбежавший из Азкабана, и не тот отчаянный свободолюбивый сорвиголова, которым был раньше. Ты, трус и тряпка, на вроде той, которой моют пол. Моему отцу было бы стыдно общаться с таким человеком, в которого ты превращаешься». Дамблдор ему, видите ли, сказал: «С каких пор ты кому-то подчиняешься? Ты семье-то не подчинился. Моя семья была исключительно темной». Снова попытался отрицать очевидное Сириус. «Темный», — согласился Гарри, поднимаясь с места. «Вот только вопрос, злой ли она была от этого, я не говорю про безумцев вроде Беллатрис и Лестриндж, в каждом стаде есть паршивая овца, я говорю в общем и целом. Подумай об этом, бродяга, а мне пора, время уже позднее». Гарри уже подошел к выходу, когда решил произнести еще кое-что. «Сириус». «Да, Гарри», — совершенно расстроенным тоном спросил крестный. «Учти кое-что, сейчас у тебя еще есть возможность вернуть мое доверие, но если ты об этом разговоре расскажешь Дамблдору, я тебя больше знать не желаю». И вышел вон, оставив Сириуса Блэка в полном одиночестве. Гарри спустился обратно в свою спальню, где его уже ждал домовик, держащий в серебристой клетке большого сокола и странно взъерошенную полярную сову. «Хозяин, Кикимир поймал двух птиц, что пытались проникнуть к вам в окно. А ты и так можешь?» Гарри усмехнулся. «Ну ты силен, Кикимир. Когда-нибудь в другой раз это может пригодиться, но сейчас отпусти их. Это мои птички, обе. Гет и Букля соответственно». Клетка тут же растаяла в воздухе. Птицы, с некоторым недовольством глядя на домовика, упорхнули на один из шкафов. Гарри почесал нос. «Кикимир, как будет минутка, накорми моих страдалец лучшим кормом, какой найдешь». «Хорошо, хозяин», — поклонился эльф. Гарри невольно отметил, что после очистки источника домовик выглядит гораздо лучше. Но Кикимир пришел еще и по другому делу. «Кикимир все купил, что просил наследник. С выданного золота осталось 674 галлеона, 2 сикля и 4 кната. Кикимир позволил себе купить для хозяина еще и кошелек с защитой от воров. Ты молодец, Кикимир». Гарри тут же одарил эльфа небольшой дозой энергии. «Ну, по меркам волшебников небольшой, эльфу же этого хватило, чтобы тут же оживиться еще сильнее. Теперь у меня к тебе будет еще одно поручение. Оно не слишком срочное, не сию секунду, но все же это надо сделать в течение пары дней. Приказ хозяина для Кикимира, закон», — поклонился домовик. «Мне нужно, чтобы ты добыл для меня максимально полный, подробный и современный свод законов Министерства магии, указов Визингамота и международных законов Конфедерации магов, которые действуют в Туманном Альбионе. Желательно, с пояснениями или протоколами оправдательных и обвинительных процессов. В первую очередь меня интересует возможность досрочного признания меня совершеннолетним, возможность кого-либо ограничивать доступ к моим сейфам, а также вопрос использования несовершеннолетними магии в заселенных маглами районах при условии спасения собственной жизни». Домовик задумался, почесал затылок, после чего кивнул. «Кикимир сделает. Завтра до ужина все нужное будет у хозяина». «Отлично. Значит, слушай дальше. Передай мадам Вальбурге, что источник практически очищен. Сегодня, от силы, завтра, я закончу возиться с его калибровкой. После этого дом начнет оживать в полную силу». Гарри открыл купленный Кикимиром сундук, быстро осмотрел содержимое, прикинул размер костюма, мантии, обуви, про которую он совсем забыл, но про которую не забыл хозяйственный домовик, купив бестолковому наследнику две пары очень качественных сапог, две пары туфель под костюм и очень удобные полуботинки, и остался полностью доволен ситуацией. Закончив оценку купленных вещей, Гарри сложил все обратно, уменьшил необычайно легкий сундучок до размеров шкатулки и поставил получившуюся прелесть на полку шкафа. В глаза не бросается, и славно, а размер не так мал, чтобы случайно забыть про сундук или потерять его из виду. И последнее, Кикимер, попросил Гарри, падая на кровать, проследи за Сириусом. Если он будет что-то рассказывать обо мне Дамблдору или Уизли, скажешь мне обязательно. Кикимер сделает, хозяин. Домовик лукаво подмигнул ему. До новых встреч, наследник. До новых встреч, Кикимер. Примечание к части. HTTPS статиц вики анацакия нет хары под тире магис 1.1 ета уеурс пур йот пг. Герб Блэков исправлено. Глава 7. Законное возмездие. Немного НСФ дубль В контента. Кикимер принес все то, что просил хозяин. Спасибо, дорогой друг. Положи на стол, я сейчас. Раздался гулкий звук падения чего-то тяжелого на пол. Гарри вздрогнул, повернулся к совершенно растерянному эльфу. Что-то не так, Кикимер? Осторожно спросил Гарри. Эльф едва не плакал. Хозяин назвал Кикимера другом. Домовик шмыгнул носом. Никто и никогда не называл Кикимера другом с тех пор, как хозяин Регулус умер. Если тебе это поможет облегчить душу, расскажи мне о нем, предложил Гарри, похлопав рукой по стулу. Если хочешь, конечно же, я тебя не заставляю и не приказываю. Если не хочешь об этом рассказывать, не надо. Хозяин Сириус сбежал, с катертью дорога, он был плохой мальчик, он разбил своим беззаконным беспутством сердце моей хозяйки. А хозяин Регулус был истинной гордостью семьи, знал свой долг перед именем Блэка, знал, в чем величие чистой крови. Хозяин Регулус называл Кикимера другом, а когда ему исполнилось 16, хозяин присоединился к темному лорду. Он так гордился, так счастлив был послужить. И однажды, через год после вступления в ряды, хозяин Регулус пришел на кухню, чтобы поговорить с Кикимером. И хозяин Регулус сказал, старый эльф начал раскачиваться на кровати. Он сказал, что темному лорду нужен эльф. Кикимер рассказал Гарри печальную историю гибели своего прежнего хозяина. Гарри задумался, прикрыл глаза. «Принеси сюда этот медальон», — попросил он. «Я хочу взглянуть на него. Может быть, у меня получится что-то с ним сделать». Кикимер тут же кивнул, и через 5 секунд вернулся с небольшим золотым амулетом. Гарри с интересом посмотрел на желтоватый металл, от которого так и фанило магией самого разного вида. Однако некоторые волны показались какими-то слишком уж родными, как будто этот медальон был кусочком его самого, или это он сам был кусочком магии этой вещи. Гарри попробовал прислушаться чуть больше, даже попробовал иссушить эту вещь, дабы познать, что именно кажется ему таким знакомым, но впервые за все время вещь иссушению не поддалась. Интересно, хозяин что-то понял, сглотнул эльф, пока не очень много, покачал головой Гарри. Вот что, Кикимер, ты можешь оставить мне этот медальон, обещаю тебе, что разберусь с ним. Не может такого быть, чтобы нельзя было найти способ уничтожить его, или хотя бы понять, что с ним происходит. Если хозяин это сделает, домовик сглотнул, Кикимер будет вечно благодарен хозяину Гарри. Сделаю, Кикимер. Не знаю, правда, как скоро, но я это сделаю. Я разберусь, обязательно разберусь. Чем еще Кикимер может помочь хозяину Гарри? Пока ничем более. Продолжая следить за Орденом Феникса и спасать полезное имущество, Гарри похлопал эльфа по плечу. Ты хороший эльф, Кикимер. Регулус Блэк гордился бы тобой. Домовик исчез. Гарри протянул руку к документам и книгам, быстро перелистал, дабы удостовериться, что принесенные Кикимером вещи не из библиотеки Блэков, а лишь искусно сделанные копии. Бегло перечитал некоторые свитки по диагонали. Идеально. То, что надо. Гарри взял в руки первую книгу, толстенную, в ней было, должно быть, 1005 страниц, прикрыл глаза и приступил к иссушению. Он едва не выл от того, сколь сумасбродные законы принимались правительством магической Британии. Столько всего полезного запретили, столько всякой гадости было создано и принято за последние полвека. Гарри едва не заорал от осознания творящегося в законах дебилизма, когда впитал в себя знания раздела соблюдения и развития традиционных скреп магической Британии. Это только во вступлении пропагандировалось равноправие и справедливость между всеми жителями Туманного Альбиона. На деле те же маглорожденные в своем положении были лишь немного выше рабов, коих, к слову, Визингамот так до сих пор и не отменил официально. Многие разумные, вроде оборотней, кентавров, вампиров, дампиров и даже тех же вейл, что вполне могли жить среди людей, угодили в раздел магических существ, чей интеллект близок к человеческому. Впрочем, не лучше была ситуация и в других законодательных актах. Комиссия по этике в Макгловском правительстве повесилась бы поголовно, если бы полистала эти своды законов. Тем не менее Гарри осознал довольно простую истину, о которой догадывался гораздо раньше. В мире волшебников прав тот, у кого больше прав, силы и денег. Разумеется, в Макгловском мире это правило тоже работало, но в несколько меньшей степени. Все же эпоха общечеловечности, толерантности, равноправия и всего такого прочего декларировалась не только на бумаге, но и периодически в реальности. В деградирующем же обществе британских магов, увязших в междоусобицах за сохранение традиций против оных, проблема стояла как никогда остро. Как бы там ни было, Гарри смог иссушить и понять собственную проблему, а также разобрался в том, как ему защитить себя на официальном разбирательстве. И, надо сказать, весьма вовремя, потому как до этого самого разбирательства осталось буквально 2 дня, нет, министерство не сподобилось прислать ему напоминание, хотя по закону обязано было. Гарри напомнил мистеру Уизли, оказывается, по поводу предстоящего разбирательства в министерстве уже только ленивый не высказался. Гарри это не понравилось. Обычно при таких разбирательствах не распространялись, все происходило довольно скромно и незаметно в кабинете Амелии Боунс. Он задумался, а не будут ли его, как представителя благородного семейства, судить малым составом Визингамота. Вообще могут, а потому, пожалуй, он позаботится о надлежащем внешнем виде и психоэмоциональном состоянии, читай, лицо кирпичом. В день заседания Гарри проснулся заранее без всяких напоминаний, научился уже просыпаться по внутреннему будильнику. Призвал чары часов. Без 5-6 утра, 2 августа. Самое время, чтобы привести себя в порядок и приодеться. Разумеется, миссис Уизли вчера с утра вручила ему выглаженные джинсы и футболку, но, во-первых, такая одежда едва ли красила бы его в глазах консервативного общества судей Визингамота, а Гарри предпочел готовиться к худшему варианту развития событий, а во-вторых, ему уж больно не нравилось, что на футболке висят какие-то чары разума. Прислушавшись к токам магии, Гарри понял, что это чары рассеянного внимания. Похоже, его пытались лишить возможности защищать себя, очень благородно и по-семейному. А у него, похоже, появилась дополнительная претензия к семейству Уизли. Закончив с душем, приведением прически в весьма условный, но все же порядок, Гарри принялся одеваться. Из сундука было извлечено более подходящее по ситуации одеяние. Темные брюки, иссиня-черная рубашка с серебряной вышивкой и скрытыми пуговками, длинный пиджак, больше похожий на камзол. Ко всему этому делу симпатичные черные туфли. Эдакий образ классического благостного джентльмена, только белых дуэльных перчаток и цилиндра не хватает, ну да и не нужны они для слушания. Одевшись, Гарри задумался и, повинуясь собственному чутью, уменьшил свой рюкзак и положил его в карман брюк, все не на виду, но, как говорится, все свое ношу с собой. Наконец, по праву наследника намертво запечатав свою спальню, Гарри спустился вниз. К его удивлению, на кухне сидели уже несколько человек. Артур Уизли, Сириус и Молли Уизли, хлопотавшие у плиты. Заметив Гарри, они притихли. «Гарри, что это?» – сглотнула Молли. «Где?» – сделал вид, что не понял, Гарри. «Ну на тебе, официальная одежда», – пожал плечами Гарри. «В конце концов, на слушании надо быть в форменной одежде. Я так думаю, что первое впечатление должно много значить, разве нет?» «Но откуда?» – сглотнула миссис Уизли. «Заказал с Авиной почтой», – вяло отбрехался Гарри. «Меня так спешили увезти от Дурслей, что не дали даже толком вещи собрать. Пришлось заказывать часть вещей заново». «Ну, собственно, почему было не заказать и приличную одежду?» «Гарри, ты поступил крайне безответственно». Тут же завелась миссис Уизли. «А если бы твое письмо перехватили? А если бы? Зачем было так рисковать? Я ведь могла и сама». Молли поймала себя за язык, поняв, что ляпнула лишнее, но Гарри уже услышал то, чего не должен был. «А ведь надень он ту футболку, он бы на эту оговорочку внимания бы не обратил. А откуда, позвольте спросить, взялось бы золото на закупку в Твилфит и Таттинг?» Гарри сощурился. Откуда? Да какая разница?» Молли изрядно побледнела и попыталась соскочить с темы. Гарри моментально понял откуда. Из его собственного сейфа, к которому мадам Уизли с какого-то перепоя имеет доступ. И, судя по тому, что на 4-м курсе Билл вручил ему золото, взятое из его хранилища, да еще и без явного волеизъявления самого Гарри, доступ этот довольно-таки привилегированный. Вот тоже идея к размышлению. Кто, когда и по какому праву дал Уизли право лезть в его сейф, и сколько они оттуда вынесли. Говорить Гарри пока ничего не стал, но сделал в голове заметку, как только представится возможность, он отправится в Гринготтс. Нужно переговорить с гоблинами и, случись чего, напомнить не в меру наглым зеленым коротышкам, что они лишь хранят золото, соблюдая древний договор между волшебниками и гоблинской расой, они распоряжаются этим золотом по своему усмотрению. Большая разница, сказал он, чтобы что-то сказать. Впрочем, сейчас пока не до этого, но мы еще однажды вернемся к этому разговору. Можете быть уверены. Гарри повернулся к Сириусу. Ну так что, ты сопроводишь меня на слушание, хотя бы в образе Нюхалза. Бродяга покраснел, будто стяг Гриффиндора. Извини, Гарри. Дамблдор сказал, что, ясно, не продолжай. Гарри тут же развернулся на месте, отошел от стола и приблизился к камину, взял с полки небольшую чашу с летучим порохом. Знаешь, бродяга, раз уж тебе слово Дамблдора дороже крестника, которому ты, пес блохастый, жизнь свою должен, то мне с тобой говорить не о чем. Видит Бог, я давал тебе шанс, но раз ты выбрал, нам больше не по пути. Гарри, ты куда? Попыталась его остановить мамаша Уизли. На слушание, огрызнулся он, приблизился к камину, швырнул в огонь немного порошка, сделал шаг вперед и, прежде чем кто-то успел его остановить, произнес: «Министерство магии, небольшая круговерть, на сей раз, кстати, он именно вышел из камина, а не вылетел на заднице, и вот уже он стоит в зале, богато украшенном позолотой, мрамором и большущим фонтаном со статуей, что стоял посреди зала. Вдоль стен коридора, из которого Гарри вышел, тянулись другие камины. Похоже, это был коридор-терминал. На выходе из коридора стоял небольшой столик, за которым сидел скучающий волшебник, видимо, привратник. Гарри подошел к нему. «Добрый день, сэр!» «Добрый!» – нацепил на себя улыбочку сотрудник. «Добро пожаловать в Министерство магии!» «Чем могу быть полезен, мистер Поттер?» Сотрудник ойкнул, едва не свалился со стула. Улыбочка его моментально исчезла с лица. Он постарался отодвинуться чуть подальше, как будто Гарри был как минимум прокаженным. «Отлично! Начало диалога положено!» Гарри вперился в волшебника рассерженным взглядом. И так с утра все пошло наперекосяк, а тут еще ему напоминают об отношении к его имени. Теперь мой вопрос, где будет проходить заседание и как мне туда попасть? Едва часы указали на 7:45, Гарри поднялся со скамьи в коридоре, отложил в сторону купленный в министерском киоске выпуск «Трансфигурации сегодня» и вошел в старый зал суда под номером 10 в числе первых посетителей. Наверняка ополчение курицы гриль кинулось его искать, вот только в довольно большом восьмиярусном здании министерства его можно было искать до Ишачьей Пасхи. А вот о том, что будет, когда он вернется, он старался не думать. Его найдут, разумеется, и даже, может быть, он позволит вернуть себя в дом на Гримма, но пусть только попробуют ограничить его свободу. Гарри осмотрелся вокруг. Стены, сложенные из темного камня, были тускло подсвечены факелами. Справа и слева от него вздымались ряды пустых скамей, но впереди, где скамьи стояли на возвышении, на них уже сидели несколько человеческих фигур в темно-фиолетовых мантиях судей Визингамота. Сидящие вполголоса переговаривались, но как только за Гарри закрылась массивная дверь, в зале воцарилась зловещая тишина. Гарри понял, сидящие здесь люди почему-то жутко его боятся, и боятся так сильно, что их не защищает даже то незначительное количество аспекта света, что разливается по залу и кристалл которого установлен в самой середине куполообразного потолка. Мимо него протиснулись еще несколько человек, занимавших свои места. От кого-то прямо-таки несло страхом, другие излучали уверенность, третьи, видимо, из числа тех, кто будет настаивать на его виновности, держатся уверенно, но на деле их души почти что зайчи. У кого-то присутствие Гарри, а также его весьма благородный внешний вид вызывали уважение, у кого-то страх, но больше всего Гарри чувствовал любопытство к своей персоне. Ну так как же, вечно забитый мальчишка, одетый в обноски кузена под дорогой мантией, вдруг предстал уверенным в себе молодым человеком. Наконец, по прошествии 5 минут, в зал суда вошли 3 человека. Корнелиус Фадж, Перси Уизли, жутко напыщенный и гордый, будто галеон нашел, и какая-то примерская дама постбальзаковского возраста, одетая в тошнотворное розовое платье. На Гарри эта дама уставилась так, будто не ожидала его здесь увидеть. Гарри криво усмехнулся, в зеленых глазах сверкнул опасный магический огонек. Похоже, мадам первая заместитель министра пожаловали на суд, любопытно. Женщина сглотнула, отвела взгляд и поспешила занять свое место. Фадж, ставший с июня еще толще и теперь напоминавший здорово ослабленную версию Уинстона Черчилля, перекатываясь с боку на бок, занял место за кафедрой главного судьи. Перси же, даже не глянув на бывшего подопечного, сел по левую руку от министра, там, где должен сидеть ручной песик или, в данном случае, секретарь суда. «Садитесь, молодой человек», — Фадж кивнул на место, в котором надлежало сидеть обвиняемому. «Раз уж вы соизволили явиться чуть раньше назначенного времени, мы можем начать заседание прямо сейчас». Гарри вспомнил, как видел это грубое деревянное кресло в омуте памяти, тогда, в кабинете Дамблдора. Вот и на этот раз произошло то же самое, что и в воспоминании о суде Крауча-младшего. Едва Гарри сел, как цепи ожили, и в одно мгновение оковы сомкнулись на его запястьях. Фадж довольно усмехнулся, едва заметно прыснул. Кто-то в зале попытался было это прокомментировать, но Гарри успел раньше. Усилие его воли, неприметная толика энергии, и запоры на кандалах раскрылись обратно. «Я пока еще не преступник, мистер Фадж», — громко и четко объявил Гарри. Разговоры в зале моментально стихли, на него уставились десятки пар глаз. Да уж, не привыкло волшебное сообщество, что мальчик, который выжил, умеет говорить, а не мямлить. А обвинения, которые могут быть мне предъявлены в данном заседании, даже в совокупности не соответствуют классу тяжелые преступления. Так что рано вы меня в оковы замуровать пытаетесь. Магия мне в том свидетель. С этими словами Гарри приподнял руки, ударил уже раскрывшимися оковами по ручкам кресла. Естественно, железки слетели с его рук. Толпа ахнула. Гарри самодовольно усмехнулся, понимал, что со стороны несколько суеверной толпы волшебников это только что смотрелось весьма эффектно и пафосно. Еще бы, никогда прежде, судя по всему, зачарованные кандалы не снимались по воле обвиняемого. Гарри демонстративно поправил рукава, вальяжно сел в кресле. «Я внимательно вас слушаю, господин министр. КХМ, да, точно». Фадж вернулся с небес на землю, взялся за бумаги. «Итак, дисциплинарное слушание от 2 августа объявляю открытым». Перси после этих слов тотчас начал вести протокол. «Разбирается дело о нарушении указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних и международного статута о секретности Гарри Джеймсом Поттером, проживающим по адресу: графство Суррей, город Литл-Уингинг, Тисовая улица, дом номер 4. Допрос ведут Корнелиус Освальд Фадж, министр магии, Амелия Сьюзен Боунс, глава отдела обеспечения магического правопорядка, Долорес Джейн Амбридж, первый заместитель министра, секретарь суда, Персиваль Игнациус Уизли. Мистер Поттер, вы имеете представление о том, почему вы здесь?» «Никак нет, господин министр», — покачал головой Гарри. «Более того, спешу обратить внимание высокого суда на незаконность данного состава судейской коллегии ввиду того, что существует конфликт интересов». «Простите», — подала голос женщина со второго ряда слева от него. «Да, мэм», — повернулся к ней Гарри. «Вы только что упомянули некий конфликт интересов, не изволите изъясниться подробнее?» «Разумеется, если господин главный судья», — Гарри посмотрел на сглотнувшего Фаджа, — «в соответствии со статьей 4 закона об адвокатуре, юридической самозащите и сродных процессах даст мне слово. Все должно быть в рамках закона, не так ли, министр Фадж?» «Да, да, конечно». Фадж не понимал. Фадж не верил в то, что видит сейчас перед собой. Нет, это был уже не тот растерянный и напуганный мальчишка, которого с его, министра, подачи затаскали под опросом Аврората и Департамента магического правопорядка. И не тот недалекий сопляк, что посмел на него гавкать в кабинете Дамблдора. Казалось, Гарри Поттера в один миг подменили. Он стал строже, уверенней и гораздо злее, судя по всему. Фаджу стало страшно. Терроризировать сопляка, который идет за Дамблдором, будто собачка на привязи, это одно. И совсем другое, действовать против вот такого Поттера. Почему-то Фаджу показалось, что этот Гарри Поттер не простит, не забудет и не простит до конца дней своих, и обязательно поквитается с теми, кто посмел на него напасть. Между тем Поттер продолжал: «Во-первых, мадам первая заместитель министра, будучи непосредственным подчиненным своего руководителя, может состоять с ним в сговоре, исполнять его приказания и действовать по его распоряжению». Амбридж сглотнула, Гарри понял, что изначально так и планировалось. Во-вторых, секретарь суда, Персиваль Игнациус Уизли, не далее как 2 года назад являлся старостой школы, в которой я обучаюсь. Мало того, мистер Уизли был старостой моего факультета, а значит, может из субъективных побуждений и личного отношения к моей персоне как-либо изменить протокол заседания, что также будет нарушением закона. Так что, исходя из приведенных фактов, я требую замены состава главной судейской коллегии либо принесения данным составом непреложного обета о непредвзятости ведения данного юридического процесса. Визингамот заворчал, несколько человек пытались было что-то вякнуть, но толку с этого было чуть. Наконец Фадж, у которого, судя по выражению его лица, весь день пошел на смарку, объявил о замене части судейской коллегии, из которой ему пришлось выдворить Амбридж, а Перси Уизли заменила некая Муфалда Хмелкирк, второй штатный писарь Визингамота. Гарри благосклонно кивнул. «Благодарю, высокий суд. Теперь я готов выслушать выдвинутые мне обвинения. Фадж, похоже, только этого и ждал. КХМ, да». Он извлек из лежащей перед ним стопки нужный лист, набрал побольше воздуха и стал читать. Подсудимому вменяется в вину следующее. То, что он сознательно, намеренно и с полным пониманием незаконности своих действий, получив ранее по сходному поводу письменное предупреждение от Министерства магии, произнес заклинание Патронуса в населенном Маггломерайоне и в присутствии Магла, что нарушает статью с указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних от 1875 года и раздел 13 статута о секретности, принятого Международной конфедерацией магов. Подсудимый, вам ясны выдвинутые вам обвинения? Нет, ваша честь, покачал головой Гарри. Дождавшись разрешения продолжать, он принялся выстраивать линию защиты. Прошу занести в протокол, что обвинение, выдвинутое мне высоким судом, не соответствует действительности как минимум в нескольких пунктах. Во-первых, было сказано, что я сотворил чары Патронуса в присутствии Магла. Однако стороной обвинения не представлено ни одного свидетельства данного факта, как то воспоминания, извлечение которых обязательно даже у Магла в данном случае. Свидетели в количестве не менее 2 живых разумных и дееспособных существ. Дампы происшествия, наблюдаемые не менее чем 3 волшебниками под присягой, при помощи маховика времени. Гарри поднялся с кресла, принялся прохаживаться по площадке туда-сюда. Ввиду этого обвинение касательно нарушения статута о секретности не может быть предъявлено, поскольку не имеет под собой юридического обоснования. Во-вторых, дверь распахнулась, в зал суда влетел никто иной, как сам директор Хогвартса, облаченный в чудаковатой расцветке мантию фиолетового цвета с золотыми звездочками. Влетел и подавился заготовленной речью о том, что он является свидетелем защиты. Вместо зажатого школьника, которого он должен был спасти от правосудия и тем самым заслужить еще большее доверие, он наткнулся на совершенно спокойного обвиняемого и состав судейской коллегии, отличающийся от запланированного. Гарри, равно как и весь состав Визингамота, посмотрел на старца, будто на умалишенного. Первым нашелся Фадж. «Вы опоздали, мистер Дамблдор», с невероятным превосходством в голосе объявил он, видимо, приготовившись отыграться за неудачу с самим Гарри. «Вы не прошли регистрацию на процесс ни в каком качестве, будь то судья, адвокат или свидетель обвинения или защиты. Поэтому, в соответствии с регламентом заседания, я не имею права допускать вас к данному процессу. Будьте любезны покинуть зал суда. Иначе, помимо дела Поттера, Визингамоту придется рассматривать еще и дело о неуважении к суду, чем вы, мистер Дамблдор, регулярно грешите».